Впереди показалась деревушка. Она была совсем маленькая. На ее зеленой лужайке молодежь и ребятишки играли в крикет. На глаза им попался человек, который сидел у себя в саду. Это был здешний учитель, и над окном его дома висела белая доска с надписью черными буквами «Школа». Человек этот, бледный, очень скромно одетый и простой с виду, сидел среди цветов и курил трубку. Заговори с ним, Нелли. Это, наверное, школьный учитель. Мне так неловко. Сразу видно, благородный человек, не обидит. Простите, сэр, мы бедные путники. Мы ищем, где бы нам переночевать. Не бесплатно, разумеется. Мы заплатим, сколько сможем. Да-да, конечно. Если бы вы нам посоветовали, сэр, куда обратиться, мы были бы очень благодарны вам. Вы, наверное, издалека? Издалека, сэр. Ты еще маленькая, чтобы пускаться в такое путешествие. Это ваша внучка? Да, сэр. Единственное мое утешение. Единственная опора в жизни. Войдите. Вы можете переночевать здесь. Благодарим вас, сэр. Мы так благодарны. Вы так добры к нам. Не тратя лишних слов, учитель ввел их в маленькую классную комнату, которая в то же время служила ему и гостиной, и кухней. Старик и девочка не успели толком поблагодарить своего радушного хозяина, как он накрыл стол простой белой скатертью. Положил вилки и ножи, достал из шкафчика хлеб, холодную говядину, кувшин с пивом и усадил их ужинать. На следующий день девочка проснулась рано утром. Учителя уже не было дома, и, воспользовавшись этим, она занялась уборкой. А когда их радушный хозяин вернулся, в комнате было чисто и уютно.